тысячи осколков разлетелось с неба, а меня потянуло от жены налево. А совесть мне кричит: не смей, не смей. А друг говорит: на совесть забей. Душит планету, свой коронавирус. К черту это страх, убираю минус. Ржатные политики вновь пропили дно. С дьяволом они, наверное, заодно. Не кисни, чувак, не кисни. Череп каждый вечер проедают мысли. Где-то катаклизмы снова отложат мысли. Не кисни, чувак, не кисни. Все мы здесь актеры, все играем роль. Сегодня ты раб последний, а завтра ты принц наследный. В теленовостях нет. Войну пророчат, уже запредельно снится. Каждой ночью телефон поставил на автоответчик. Покупаю соль, покупаю свечи. Мир сошел с ума, и я, похоже, тоже. И червяк сомнений все сильнее гложет. Что-то здесь не так, вокруг бардак. А весна мне шепчет: смелей, чувак. Не кисни, чувак, не кисни. Череп каждый вечер проедают мысли. Где-то катаклизмы снова гложет мысли.